Глава 4. Все разом взглянули в сторону того, кто еще несколько минут назад вогнал меня в смертельный ужас и спровоцировал появление явно ни одного седого волоска на голове. Тот как-то виновато пожал плечами и возвел очи к потолку. Типа он не при делах и вообще мимо проходил. Ректор оценил невинное лицо своего подопечного и принялся его выгораживать. «Ну что вы, никто бы ему не позволил такое сделать». «Что мы, звери?» «Да, существует положение в уставе Академии. Все, что призвано, подлежит уничтожению. Нашим студентам необходимо учиться справляться с демонскими тварями. Ну, естественно, это не касается разумных существ, к тому же лишенных магии. Вам ничего не угрожало?» «Не угрожало? Только потому, что студент Хаулдарт Фау защитил, а не окажись его здесь...» «Вас бы защитил любой из нас». Неожиданно перебил меня темнокожий мужчина, тот самый, на которого так недобро косился ректор. «Мы не убиваем женщин, профессор. Вам и правда ничего не угрожало. Декан, конечно, немного нервный, как и любой теоретик, не видящий крови и не попадающий в такие ситуации. Но он адекватный человек. Никто бы вас не сжег». Доводов у меня не осталось, а вот обиды прибавилось. То есть они знали, что мне явно ничего не грозит, и просто забавлялись ситуацией? «Студенты развлекались за мой счет. Надеюсь, вам было весело наблюдать за перепуганной женщиной». Буркнула я и отодвинулась от того, к чьей груди буквально прикипело. «Уж простите меня, глупую. У нас как-то не принято изгаляться над теми, кто слабее. А уж мужчинам и вовсе зазорно ставить женщин в такие ситуации и веселиться, наблюдая, как те от страха дрожат». Как бы я ни старалась сделать голос увереннее, в нем звенели обида и некая горечь, которая удивила и меня. Не ожидала, что такие рослые мужчины, явно старше меня, могут повести себя так гадко. Сейчас, когда страх схлынул, я отчетливо понимала, что в аудитории было 7 взрослых воинов и 1 сорвавшийся с катушек декан. И не уткнись я вовремя в ноги одному из них, никто бы не шелохнулся. Не верилось в то, что кто-то бы кинулся на мое спасение. Нет, они бы так и стояли, наблюдая. Поняв это, я резко отошла от мужчин в сторону ректора. Обернувшись, заглянула в лицо тому единственному, кто хоть слово в мою защиту сказал и прикрыл спиной. Он выглядел злым, прищурившись, наблюдал за мной, словно хищник. «Вы сделали неверный вывод, профессор», – четко отчеканил он. Я не ответила, лишь покачала головой. «Уважаемая моя!» Воспользовавшись тем, что я наконец покинула свое убежище, ректор подскочил ко мне вплотную и ухватился за руку. «Вы слишком близко к сердцу восприняли бездействие студентов. Это наш выпускной курс. Всего 7 учащихся. По одному на группу. Храмовники хотели сначала на себе проверить, чему мы можем научить, а потом дать добро на открытие академии. Так что отнеситесь к ним с пониманием». Молодые жнецы по привычке оценивали действия декана факультета боевой магии и совсем забыли о ваших чувствах. Не стоит их винить за это. В этом их суть. Хмыкнув про себя, оценила все трудности данного вуза. Курс, состоящий из 7 учащихся, которые поступили только, чтобы инспектировать работу. Вот это прессинг для учителей. «А остальные курсы? Ваши студенты все такие?» Поинтересовалась я, из-под тишка осматривая остальных молодых храмовников. Я уже догадалась, что это то ли члены какого-то религиозного ордена, то ли и вовсе монахи. «Остальные – профессор Холодова. Простые граждане Империи, достигшие 20-летнего возраста. В большинстве своем дети из бедных семей, наделенные достаточно сильным уровнем магии». Дедок довел меня до автомобиля и добавил. «А вам, простите, сколько годков исполнилось?» 28, честно призналась я. «А чего скрывать? Я гордилась тем, что в таком возрасте могла написать кандидатскую и успешно защитить». «Девочка совсем», – сокрушенно запричитал проректор, подпирающий дверь. «Чего же у вас постарше не нашлось?» Пожав плечами, я потянулась за своей сумочкой, лежащей почему-то у задней двери, и, подняв ее, привычно повесила ее на плечо. Когда только ее вытащить успели. Осмотревшись, аккуратно добрала у ректора свой паспорт и дипломы. И все это спрятала в сумку, закрыв ее на молнию. Шустрые какие тут все. И главное, простые, как 3 рубля мелочью. Залезли в машину, порылись в моих личных вещах. «И все же столь юный возраст», – напомнил о себе Судом. «Я молодой специалист, недавно получила научную степень. Правда, не стала уточнять, что не звание профессора, а всего лишь кандидата». «И почему же боги выбрали вас?» – подал голос декан Долсоу. Без истерических ноток он оказался даже приятным. «Это не у меня спрашивать надо. Мне предложили новую работу. Я согласилась. А почему выбор пал на меня, не уточняла». Подпирая багажник своей машины, я ждала, что же мне предложат дальше. Уехать обратно в свой мир не получится. То ли это правда невозможно, то ли врут нагло. Рассказывать что-либо о себе я не собиралась. Хватит и того, что уже узнали. «Ректор Фигар, может, уже уйдем отсюда? У вас жилье преподавателям предоставляют?» Прямо намекнула я, что пора обсудить условия работы и соцпакет, так сказать. «Конечно, конечно. Только вещички ваши захватим». Пожилой мужчина хищно зыркнул в сторону коробки с лекциями и рефератами. Кивнув, я распахнула заднюю дверь, предоставляя ректору беспрепятственный доступ к папкам. «У меня еще чемоданы с вещами». В подтверждение своих слов я распахнула багажник. «Там есть интересная литература». По правде говоря, там был целый тяжелый чемодан с книгами по анатомии, физиологии, патологической анатомии, медицине, катастроф и прочему, что хоть немного касалось моего предмета. Кто бы знал, каких усилий мне стоило допереть этот чемоданчик до машины и запихнуть его внутрь. Сумки с вещами выглядели крайне худенькими и маленькими по сравнению с этим набитым литературой баулом. Пока я оглядывала целостность своего багажа, ситуация в аудитории резко поменялась. Кто-то словно смерч налетел и повалил на пол. Не успев даже испугаться, осознала, что слышу мерзкий нарастающий гул. Накатила волна уже знакомого холода, сковывая меня. В груди все заледенело. «Делео, ты не замкнул контур?» – рявкнул проректор Судоу. «Откуда-то с другой стороны». «Сколько раз вам, молодым, повторять? Сначала уничтожить круг призыва, а потом разбирайтесь с тем, кого призвали». Мужчина, лежащий на мне, заворочился и загорланил на всю мощь. «Да замкнул я круг, стер главную руну. Что бы это ни было, оно явилось само, без моего приглашения». Опешив, я чуть повернула голову и замерла. Меня своим могучим телом прикрывал не абы кто, а сумасшедший декан Долсоу. Вблизи он оказался еще красивее. Точёные черты лица, тонкий нос, высокие четко очерченные скулы, красный оттенок кожи, ну прямо герой, сошедший со страниц Джеймса Феннемора Купера, не иначе, как последний из магикан. Мой оценивающий взгляд не оказался незамеченным. Этот вождь краснокожих демонстративно поиграл бровями и, склонившись над моим ухом, шепнул. «Ну как, будем знакомиться, коллега?» Его нога чуть сместилась и оказалась промеж моих. Все это выглядело и чувствовалось настолько интимно, что я не выдержала. «А ну-ка, слезь с меня!» Изворачиваясь, я червяком полезла из-под него. «Отодвинься, — сказала, — и собери свои конечности!» Декан позиции не сдал. Подхватив меня под талию рукой, снова затащил под себя. В мою пятую точку уперлось что-то подозрительно твердое. Поняв, что это за орган такой, взревела раненым медведем. «Я сказала, отпусти и не распускай руки!» «Да я и не распускаю еще». Интимно шепнули на ушко, обжигая дыханием. Рука мужчины сдвинулась вверх и случайно коснулась груди. «Может, оставим обиды в прошлом и начнем знакомство заново?» Вождь, уверенный в своей неотразимости, второй рукой провел по моему заду и провокационно поёрзал бедрами. «Отпусти!» – взвыла я сиреной. «Не смей лапать!» – сказала. «Хаул, где бы ты ни был, помоги!» Последней реплики сама от себя не ожидала, но, видимо, на нервах. «Нашла кого звать. Занят он, демона усмиряет. Некроманты в этом деле незаменимы». Декан, уткнувшись в мою шею, шумно задышал. «Хаул!» – заорала я в ответ. «Хаул!» Неожиданно давление исчезло. Ухнув, мужское тело откатилось в сторону, и я смогла, наконец, подскочить на ноги. Передо мной стоял студент Дарт Фау и криво скалился в сторону своего преподавателя. Быстро сообразив, что подмога подоспела, я спряталась за мужчиной. «А может, вы, профессор, все же поможете нам с демоном?» Сказал, как выплюнул. «Нам тут без вас скучно очень». Выглянув из-за широкой спины спасителя, обмерла. В кругу, очерченном мелом, на полу у стены, откуда совсем недавно выехала я, ужом крутилось самое настоящее чудовище, извергая в воздух лаву. Схватившись за мужскую руку, только и смогла выдавить из себя. «Что это?» Приставания декана мгновенно были забыты. Этого я потом на место поставлю. Тут кое-что и пострашнее имелось. «Демон. Называют железный конь. Слышал о таком?» Негромко ответил Хаул. «Нет». Выдохнула я и во все глаза уставилась на монстра. Не менее 3 метров высотой он разевал пасть, грозя смертью всем вокруг. На его теле словно пластины налеплены. В броне он, что ли? «А почему он конь?» – ошарашенно пролепетала я. «А ты любопытна», – отозвался Хаул. «Это животное часто используют высшие демоны в качестве вьючного». «Ничего себе, лошадка!» – сглотнув, пролепетала я. Эта зверюга потусторонняя поднялась на задние ноги и скаканула вперед, но, врезавшись в невидимую преграду, отпрянула. «Девочка, посиди пока в своей колеснице и никуда из нее не выходи. А мы с деканом уберем эту лошадку обратно, в ее измерение». Хаул презрительно окинул взглядом преподавателя, который в моих глазах упал ниже плинтуса. «А это не опасно?» Выдала я откровенную глупость. 3-метровая, мощная бронированная тварь, извергающая потоки огня. «Конечно, это безопасно. О чем я вообще?» «Нет, Ирина, это небольшая особь. Выглядит, конечно, впечатляюще, но бояться тебе нечего. Он не вырвется». Заверили меня мужчины в 2 голоса и удалились. «Не вырвется», – шепотом повторила я, и на мгновение мир померк. Стоило представить, как это милейшее создание обретет свободу. Вот тогда нас тут точно всех и жарят до угольков. «Куда я попала? Как я так попала? И главное, сама ведь приехала. Сама!» Забравшись в машину, поражаясь, следила за происходящим. И это небольшая особь. Жутко подумать, что в их понимании представляет собой большая. Огненный демон бесновался, окруженный мужчинами. Ректор, казалось бы, щупленький старичок, испускал в нее такие огромные белые пульсары, что сотрясали стены. Это светлое нечто искрами рассыпалось у самой шкуры существа, окутывая его туманом. И твари это не нравилось. Перестав биться, она смиренно пятилась в стену, где медленно открывалась черная, крутящаяся воронка. Неосознанно я проследила за нитями, идущими от нее, и узрела совсем невероятное. Вскинув руки вверх, портал открывал Хаул. Ниточки плелись в пространстве сетью, но все ее концы исходили из пальцев мужчины. Расслабленная поза не могла обмануть. Его грудь вздымалась тяжело, а под ногами у самого пола волнами расходилась самая настоящая тьма. Вспомнив, как декан назвал Дартфау некромантом, я, наконец, уверовала в иные миры, в магию и колдунов. А как иначе, если на моих глазах 10 мужчин творили такое, что не каждый режиссер в фильме показать сможет? Более всех, кроме Хаула, поражал проректор Судоу. Не зря он мне показался генералом. Проректор, не потея, разил монстра здоровенным черным, словно из воздуха сотканным, мечом, похлеще древних самураев. Завидя его, демон так заёрзал задом, что, казалось, и без всякого портала прямо через стену уберется во свояси. Все это невероятное зрелище продолжалось несколько минут, а потом вдруг воронка, открывшаяся в стене, полыхнула черным пламенем и поглотила монстра, который уже и вырываться из круга передумал. И рад был по-добру-поздорову убраться куда подальше. Мне его даже жалко стало. В чем зверюга виновата? Сами призвали, сами пинков магических надавали и отпустили еле живого. Негуманно как-то. В аудитории стихло. Потирая шеи, мужчины снова направились в мою сторону. Прижав к груди сумку, я приготовилась. Правда, еще не поняла, к чему. «Профессор Холодова», — обратился ко мне проректор. «А вы случайно не знаете, почему на зов железного коня явились вы?» Вымученно улыбнувшись, я пожала плечами. «А если хорошо подумать?» — с нажимом спросил он. «А если подумать, то, кажется, знаю. Но вот объяснить как?» Собравшись с мыслями, я скользнула из машины и быстренько нырнула за спину Хаула. Этот мужчина стал мне практически как родной. У него такая внушительная спина. «Понимаете, проректор», – начала я, выглядывая из укрытия. «В моем мире автомобили называют в народе железными конями, а мощность их движка измеряется в лошадиных силах. Вот, например, у моей машины под капотом 113 лошадиных сил». «Это вы сейчас о своей железной колеснице говорите?» – уточнил Судоу. «Ну да, о ней», – подтвердила я. Генерал хмыкнул и маршем прошагал вокруг машины. Заглянул в багажник, пощупал руль. Видимо, сочтя транспорт безопасным, он снова обратился ко мне командным тоном. «Хватит прятаться за спину студента Дартфау. Вам ничего не угрожает. Что вы, как ребенок малый». Пристыженная и смущенная, я все же вернулась к машине. Хотелось ответить что-нибудь дерзкое и стоящее, но в голове царила пустота. «Нет, ну а что они от меня хотят? Я в шоке. Их бы перекинуть невесть куда, напугать да икоты, а потом по-дружески хлопнуть по плечу со словами: «Не боись, солдат ребенка не обидит». Я бы тогда глянула, где бы они пятый угол искали». «Солер, не рычи на девочку. Она очень храбро держалась, а ее попытки найти защиту у более сильного можно понять. Правда, выбор защитника странноват. Но кто знает, какие в ее мире критерии отбора мужчин». Ректор поддел меня под локоток и насильно усадил на водительское сиденье. «Ну, с тем, как профессор сюда попала, мы разобрались. Простая путаница в рунах. Видимо, боги постарались. А теперь давай-ка, девочка, мы определим тебе комнату. Ты выспишься, придешь в себя, и утром мы еще раз побеседуем и обсудим все моменты и с жильем, и с работой, и зарплатой. Ну, как тебе мое предложение?» Я закивала и благодарно глянула на профессора. «Я устала. Всю ночь не спала. Да и такое увидеть!» Я указала на то место, где совсем недавно бесновалось чудовище. «Мне совсем не по себе». «Значит, выбираем комнату и отдыхать», – понял меня Фигар. Улыбнувшись, я закивала. «Вот и хорошо. Так, мальчики, разбирайте вещи из колесницы и несите за нами. Ничего там внутри не забудьте. А саму колесницу вынесите на улицу и пристройте там. Мы позже изучим, что это за железный конь такой иномерный». Мальчики, ростом по 2 метра, согласно кивнули, распахнули все двери и выдернули из машины все, включая набор инструментов и запасное колесо. Я, видя такое варварство, смолчала. Начну сейчас объяснять, что надо брать, а что нет. Застрянем тут надолго. Пусть несут и рюкзак с рыболовными снастями, который Алексей в багажнике забыл, и удочки, и чемоданчик с ключами и монтировкой, и запаску. Потом сама все переберу.